Глава четвертая. Тянулись тревожные дни и ночи. Темуджин ждал найманов, ждал удара со стороны меркитов, тайчутов, татар. Временами сам себе казался заоблавленным зверем. Угрозы спереди и сзади, слева и справа. Уйти некуда. Остается сидеть и, натопырив уши, вертеть во все стороны головой, чтобы вовремя увернуться от смертоносной стрелы. Под видом шаманов, слабоумных бродяг, разослал во все кочевья ловких людей, его глаза и уши, вооружал, обучал, снаряжал воинов. А тут еще люди Алтан-хана Китайского. Он-то думал, что о нем давно забыли, но его помнили. Привезли жалование Джоудхури, расшитые халаты, шелковые ткани, чашу из серебра. Обрадовался было. Невелика прибыль, а все же прибыль. Но взамен люди Алтанхана потребовали коней. Не попросили, а нагло потребовали. Как же? Джоудхури — слуга сына неба. Но что было делать? Дал коней. Во весь рот улыбался посланцам, заверял их, что счастлив отдать великому Хуанди не только несколько сотен коней, но и все, что у него есть. Посланцы тоже улыбались и жмурили глаза, своими руками выдавил бы эти глаза. Больше всего он боялся нападения найманов и властолюбивого брата Ванхана Эрхехара. Но время шло, и найманы не поворачивали коней к его кочевьям. А вскоре и вовсе ушли из караитских владений. Глаза и уши донесли. Старый Инанча-хан на охоте упал с лошади, сильно расшибся. Лежит чуть ли не при смерти. А два его сына Буюрук и Таян сидят у постели и ждут, кому хан вручит власть над улусом. Эрхехара без поддержки найманов притих. «Не тронь меня, и я тебя не трону». Неповоротливый Таргутай Кирилтух почесывал бабью грудь, медлил, опасаясь, что в случае неудачи опять побегут его нукеры и наёны. Татары, те дерзкие и отважные, уж они бы не упустили случая, но побаивались повернуться спиной к Алтан-хану. Охочь до ударов в затылок, великий Хуанди. Оставались задиристые меркиты. Они было выступили, но узнали, что найманы возвратились, отложили поход. Решили, видимо, лучше подготовиться. Самое бы время Хариту матом пошевелить тохтобики. Но череду не оправдал надежд Темуджина. Прожил у своих соплеменников осень и зиму, возвратился по весеннему теплу ни с чем. Мало того, что не исполнил его повеление, он еще начал рассуждать о том, как нехорошо и недостойно натравливать людей друг на друга. Услышав это, Темуджин даже на месте не усидел. «Учить меня вздумал?» «Не учить. Но я много старше тебя, хан Темуджин. Мои глаза видели больше. Не становись таким, как все другие наёны». «Так-так, я было подумал, ты не смог выполнить мое повеление, а ты, смотрю, не захотел. В первом случае ты мог надеяться на снисхождение. Но сейчас я извлек тебя из ямы, в яме же и сдохнешь. Доберусь и до твоих харитуматов». Очень удивился этому решению сотник Челиду. Судорога пробежала по худому лицу, мукой налились глаза. Думал, упадет на колени, запросит пощады, но он пробормотал невнятное и непонятное. «Ты сын Ясугея». Я ошибался, сгорбился и, подталкиваемый нукерами, вышел из юрты. А потом случилось непостижимое. Череду бежал из ямы, прихватив своего подростка сына, и скрылся неизвестно куда. Для них кто-то приготовил коней, оружие, кто-то связал караульного. Темуджина разгневал не столько побег, сколько этот неизвестный помощник. В юрту приволокли караульного. Он трясся от страха и твердил одно: «Не видел, не знаю». Вне себя от злости приказал отрубить ему голову. Но неожиданно вмешалась мать. Она подошла к нему, строго сказала: «Не казни парня, он не виноват. Я знаю настоящего виновника». «Кто он?» «Это я скажу тебе одному». Он велел всем выйти из юрты. Из ямы череду освободила я. Не поверил. Усмехнулся, не разжимая губ. «Ты скрутила руки воину?» «Я просто приказала выпустить. Руки связали уже потом, для отвода глаз». «Почему ты это сделала, мать? Зачем вмешиваешься в мои дела?» «Ты был с ним несправедлив. Тебе тяжело, сын, я знаю. Но не ожесточай своего сердца. Жестокость всегда оборачивается против того, от кого исходит. Что дашь людям, то от них и получишь». Взгляд матери был строг и требователен. Давно уже она не говорила с ним так. Разговор оставил на его душе смутное беспокойство. Много раз он ловил себя на том, что меряет свои поступки глазами матери. И это сердило его. Человек невольный в своих поступках, раб, а разум раба сонлив и немощен. Темуджин нутром чуял: затишью больше не быть. Снова над степью ходят тучи. Они не рассеются, не оросив травы кровавым дождем. В эту тревожную пору в кочеве Темуджина неожиданно пришел Ван Хан с сыном и четырьмя наенами. На старого хана и его спутников страшно было смотреть. Одежда износилась в прах, висела клочьями. Истрепанные гутулы обвязаны ремнями. «Ты ли это, хан-отец?» На худой морщинистой шее Ван Хана часто билась синяя жилка. Глубоко запавшие глаза заблестели. Но он справился с собой, пригладил седые всклокоченные волосы. «Я пришел к тебе обессиленным, имея только то, что на мне. Скажи сразу, поможешь ли мне, или я должен уйти отсюда ни с чем, как уходил от других владетелей?» Горечь и ожесточение звучали в его голосе. «Излишне об этом спрашивать, хан-отец. Разве не столь же ничтожным я представал перед тобой? Ты принял меня и возвысил. Видит небо, я сделаю то же самое». Ван Хан успокоенно кивнул головой, с презрением глянул на своих наенов. «Иного я не ждал от тебя, сын мой Темуджин. И все же многое пришлось пережить и понять за это время. Все мои надежды были растоптаны. Сын Нилха Сангун, запомни этот день. Когда Бог призовет меня и займешь мое место в Улусе, не забывай, что сделал для нас хан Темуджин. Отец, Улус сначала надо отбить у Эрхехара». «Отобьем, Нилха Сангун», — сказал Темуджин. «Но не сразу. Нам сейчас нельзя идти на Эрхехара». «Почему?» — насторожился Ван Хан. «Найманы ушли. Но есть еще и меркиты. Едва мы ввяжемся в войну с твоим братом, они будут здесь. Разграбят все мои курени. Я думаю, не нужно ждать, когда они придут. Надо ударить на них». Нилха Сангун заерзал на месте. «Ты возьмешь нас в поход и дашь под начало отца сотню воинов». «Тангуты были щедрее. Они давали хану 300, — пробормотал Арин Тайджи. Темуджин понял, что они его подозревают в неуважении к Ван Хану, в хитроумии. Рассердился. Резвость языка не всегда говорит о резвости ума. Я бы в войске хана отца стал сражаться даже простым воином, но я не сделаю хана отца сотником. В моем улусе ваш Джагамбу со своими людьми. Возьми их, хан отец, под свою руку. Дальше. Из 10 лошадей одну, из 10 волов одного, из 10 овец одну. Такой хувчур я налагаю на свой улус. Хувчур — единовременное взимание сбор. И все это даю тебе, хан отец. Ты можешь идти со мной на меркитов, но можешь и не ходить. Однако все, что будет там добыто, твое. Сразу после этого мы возьмемся за Эрхехара. Хан чуть не прослезился, но его сын все-таки остался чем-то недоволен, глупый человек. В степи едва зазеленела трава, отощавшие за зиму кони еще не отъелись, а Темуджин уже повел своих воинов в поход. Он рассудил, что в эту пору Тохтобеки не ждет нападения, а застать врасплох значит победить. Об этом он никогда не забывал. Его наёны снова не очень-то обрадовались походу, но вслух возражать никто не решался. Всем была памятна горькая участь Сачабеки, Тайчу и Бурибухе. В этом походе он понял, что люди в воинском строю — его люди. Любого из них он мог послать на смерть. Только тут, в седле, он чувствовал себя настоящим ханом, владыкой жизни своих людей. Вот если бы и в дни мирной жизни было так же. Все получилось, как он и ожидал. Меркитские курени только что перебрались на летние кочевья. Люди, измученные зимними холодами, радовались теплу, свежей зелени, были ленивы и неосмотрительны. Три первых куреня он захватил без всякого сопротивления. Но дальше дело пошло труднее. Меркитские воины начали быстро стягиваться в тугой кулак. За каждый курень приходилось сражаться с возрастающим ожесточением. Идти дальше было опасно. И хотя добыча, попавшая в его руки, оказалась невеликой и не шла ни в какое сравнение с тем, что захватили когда-то у татар, он благоразумно повернул назад. Провожая его вдали на холмах, маячили всадники. Темуджин послал к Тохтобеки пленного меркита. «Передай своему наёну. Слышал я, что когда-то мой отец, Ясугей-Богатур, попортил тебе, Тохтобеки, шею. Я довершу то, что начал мой отец. Вернусь и сниму твою криво сидящую голову. Жди меня». Меркит уезжал на куцей хромоногой лошадке, колотил ее пятками в бока, со страхом оглядывался, а вслед несся хохот, свист воинов, смех наёнов. К Темуджину подъехал Нилхасангун, спросил: «Ты не забыл, что вся добыча принадлежит моему отцу? Тебе велел напомнить о добыче отец?» — сузил глаза Темуджин. «Я, кажется, могу спросить и сам». Спросить-то он, конечно, мог, но эти расспросы раздражали Темуджина. Нилхасангун раньше был неплохим человеком, добродушным, покладистым, но за время скитаний по чужим владениям сильно изменился, стал беспокойным, недоверчивым, въедливым и все норовил подменить собою отца. «О добыче и о другом я хотел бы поговорить с ханом отцом. Он сейчас среди воинов Джагамбу». Это надо было понимать так. «Хочешь поговорить — поезжай. Хотя ты и хан, и победитель, но не отцу искать встречи с тобой». Темуджин опустил руки, начал пригибать к ладоням пальцы. «Раз, два, три, четыре. Нилха Сангун, я хочу отблагодарить хана отца перед лицом своих воинов. Позови его сюда. Сын Ванхана медлил. Его круглое щекастое лицо, когда вернулся из скитаний, был худ и бледен, но быстро набрал тело. Стало хмуро задумчивым. Должно быть, он решал, правильно ли будет, если отец поедет на зов Темуджина. Смотри, какой! Темуджин снова начал пригибать пальцы, но небо вразумило Нилха Сангуна. Он повернул лошадь, поскакал назад к воинам Джагамбу. Борчу и Джелме, слышавшие весь разговор, всяк по-своему оценил сына Ванхана. «Гордец!» — бросил немногословный Джелме. «Моя бабушка говорила о таких. Мерин, все еще думающий, что он жеребец», — сказал Борчу. Они судили о сыне Ванхана слишком уж вольно. По-доброму, Темуджину следовало пресечь такие речи, но он промолчал. Ванхан подъехал вместе с Нилха Сангуном, Джагамбу и своими наёнами. Темуджин велел остановить войско, построить его в круг. В середину круга въехал вместе с Ванханом. «Мои верные воины, я водил вас на злокозненных татар. Мы сокрушили их. Я повел вас на меркитов, и они бежали в страхе. Однако было время, я держал в руках не разящий меч, а обломок железа для выкапывания корней. Мое имя и моя жизнь исчезли бы в безызвестности. Но нашелся великодушный человек, который посадил меня на коня, вложил в руки оружие, поддержал отеческим словом. Этот человек — Ванхан. Воины и наёны, настал день, когда я могу за добро воздать добром, возместить хотя бы малую долю того, что получил от хана отца. Всю добычу я отдаю Ванхану». Воины молчали, и он понял, что воинская добыча принадлежит не только ему. Всяк должен был получить свою долю. Таково древнее правило. Он грубо, неосмотрительно нарушил его, и это могло плохо сказаться на его будущем. Отыскал глазами Борчу и Джелме, но советоваться было некогда. Повернулся к Ванхану. «Позволь, хан-отец, без награды не оставить отважных. Делай, сын, как тебе лучше». Ванхан, видимо, не хуже, чем он чувствовал, что означает молчание воинов. Хороший старик все-таки. Темуджин привстал на стременах, и голос зазвенел с веселой силой. «Воины и наёны! Хан-отец не принимает свою добычу. Он великодушно уступает часть добытого вам. Пусть каждый возьмет то, что может увести на своем верховом коне. Вы заслужили большего, и я буду помнить об этом. Я поведу вас в другие походы, и вы получите вдвое больше того, что отдали сегодня». Воинский строй рассыпался, люди устремились к повозкам с захваченным добром. Все получилось не так уж плохо, и Темуджин был доволен. «Ну что, хан-отец? Сразу двинемся на твоего черного братца или дадим отдохнуть и людям, и коням?» Хара черный. Мелкие морщинки собрались на рябом лбу Ванхана. Темуджин догадывался, что у него сейчас на душе. Эрхе Хара готовится к битве. Если они его разом не одолеют, война станет затяжной, а это опасно. Очухаются меркиты или соберутся с духом тайчиуты. Придется отступить, а их отступление укрепит Эрхехара. И сам Темуджин немало думал об этом. «Нам медлить нечего», — сказал Нилха Сангун, непочтительно опережая отца. «Я не увижу покоя, пока не вышвырнем Эр-Хе-Хара из наших кочевий». «Эки ты торопливый!» — с досадой упрекнул его Ван Хан. «Не подтянув подпруги, кто вдевает ногу в стреме?» «Хан, отец, я, как и твой сын, думаю, на Эр-Хе-Хара надо идти сейчас». «Почему, сын мой, Темуджин?» «Мы побили Тохтобики. Весть об этом сейчас летит по степи. Страх вселяется в наших врагов. Этот страх — наш лучший воин. Сам учил меня когда-то, хан-отец». «Ты слишком высоко ставишь набег на меркитов, Темуджин». «Хан-отец, все стоит на своем месте. Я знаю людей. Беда, которая идет, всегда кажется больше той, что прошла. Пошли в свои кочевья людей, пусть они шепотом устрашат наёнов и воинов». «Ты молод, дерзок, но не безрассуден. Пусть же будет по-твоему». От обозов с добычей доносились крики, ругань. Воины метались, хватая, что подвернется под руку. Один приторочил к седлу двух живых овец, второй — целую связку железных котлов, третий — молодую женщину, четвертый — юртовый войлок. Мимо ехал Даритай Чигин. Он нагрузил своего коня так, что из-за узлов еле видна была его маленькая голова. — Дядя! — окликнул его Темуджин. — Ты почему так мало взял? Даритай Чигин повернул к нему потное, озлобленное лицо. «Постыдился бы, племянник мой, хан Темуджин, уравнял нас с безродными воинами».